написали записку, попросили спеть песню одну. Вот, спойте самую любимую. Да я все люблю, вот как сказать так вот. Все нравятся, все по-своему хороши песни. И как-то даже и выделить трудно, какая лучше, какая хуже там. Знаете, вот еще написали, попросили одну песню спеть. «Жемчужина земли, душа». Вообще эта песня, она для неверующих как бы написана. Те, которые ищут Бога. Как-то мы были в одной тюрьме, и один человек подходит. Ну, проповедовали мы там о Боге. И говорит, ты знаешь, у меня на коленях, знаешь, что написано? На колени не встану. То есть я на колени ни перед кем не стану. Ты вот смотри мне, не рассказывай тут про Бога. Но знаете, потом в конце он подошел и говорит, но все-таки перед Богом на колени я встану. Все-таки вот так. А всю жизнь он вот по тюрьмам провел. И вот эта песня, она сильно его коснулась, ну и других людей. «Жемчужина земли, душа, твоя душа, душа в грязи и пыли». Жемчужина земли, душа, твоя душа в грязи и пыли, а жизни дни к концу спешат, уж сединой виски покрылись. Ты думаешь, что время есть, что долог путь не скоро финиш, и веришь ты в душе своей, что выпрямишь ты все, починишь. Но жизнь пройдет и за углом, за этим тем или за третьим, так неожиданно, как гром. Свой час последний все мы встретим, и в отчаянии замрем, страдая, принимая муки. Зачем и как, каким путем мы обрели вот эти муки. Жемчужина земли, душа, твоя душа в грязи и пыли, а жизни дни к концу спешат, уж сединой виски покрылись. Роняет ли свой поздний сад заря вечерняя леет? Никак не верится, что ад вдруг ждет тебя в конце аллеи. Но жизнь пройдет и за углом, за этим тем или за третьим, так неожиданно, как гром. Свой час последний все мы встретим, и в отчаянии замрем, страдая, принимая муки. Зачем и как, каким путем мы обрели вот эти муки? Мы обрели в вот эти муки. Братья и сестры, я так вот расскажу о своем покаянии, как вот к Богу я пришел, как покаялся. Вообще мы все с вами такие удивительные, просто мы еще сами до конца этого не понимаем. Если вот посмотреть, как вот Бог работает с каждым человеком, как Бог лично с тобой работает, как Бог лично тебя ведет к себе, приближает к себе. Конечно, каждый по-своему приходит Бога, индивидуальностей как бы в своем стиле, у каждого своя индивидуальность, но все равно Бог ведет к себе. По-разному и по-своему каждого Бог ведет к себе. Братья и сестры, я один текст хочу прочитать. Послание к римлянам, 8 глава, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Вот если Бог нас призвал, то все нам содействует ко благу. Даже если мы шли-шли где-то и упали, ну вот шлепнулись, да, и ударились. Ко благу будет это нам действовать или нет? Хотя могут и слезы пойти, там какие-то возмущения. Но все равно это ко благу действует. Вообще я рос сам в верующей семье. Мои родители были верующими. Мы ходили в регистрированную церковь тогда, когда я был маленький совсем. Меня заставляли играть на скрипке. С детства отец сильно любил этот инструмент. Кстати, я сегодня тоже сильно люблю скрипку. Вот. И у нас бывают там курсы скрипачей. И мне приходится там принимать очень плотное участие на этих курсах. Вот, смычковых инструментах. Так вот, в детстве у меня была скрипка. Эта скрипка была крайне несчастная. Я с нее делал лук со стрелами, я на ней сидел, я на ней прыгал. Ну, что только я с этой бедной несчастной скрипкой не делал. Кстати, недавно я ее нашел и вспомнил свою молодость. Как я ее бедную мучил. Вот. Ну, все-таки слава Богу, что так вот Бог как-то вел. И все равно она от меня не отстала. И до сих пор вот со скрипкой как бы там приходится мне плотно заниматься. Хотя я сам особо не играю, но там немножко принимаю участие на курсах, ну, в плане ведения курсов этих. Братья и сестры, и вот с детства вот так вот мы росли. Ну, так получилось, что в детстве мама моя отошла в вечность, когда мне было 9 лет. Вот, Господь ее забрал, но она была очень верующей, такой глубоко верующей женщиной, любила Бога. Вот, ну, у нее был рак, и она рано ушла в вечность. Я был младший в семье, а младший – это самый балованный, знаете, да? Не верите? Посмотрите на своих братишек, сестричек, а может быть, и вы сами тоже младшие самые. Тут сидите тоже и улыбаетесь. Так вот, я тоже самый младший, самый балованный. Вот. Но Бог так вот, знаете, вел. Постоянно меня на собрания брали. Воспитывался в доме молитвы под лавками. Вот. Так как на спевки ездили родители. Отец мой был диаконом, постоянно на собрания. А я маленький. Вот, привезут меня, значит, ну и наблюдают за мной так, сдалека. Вот, а я то рисую, то под лавками лазю, там гаражи какие-то строил с этих лавок. Вот, ну, сегодня, слава Богу, вот на лавках я уже не снизу, а сверху, если вы заметили. Братья и сестры, вы знаете, Бог так вот вел, чтобы как бы приблизить меня к себе разными путями. Конечно, друзья у меня были разные друзья. Были неверующие друзья, с которыми я ходил воровать. Ну, как воровать? Чужие огороды лазили там. Ну, вот идем, увидели, там хорошие абрикосы растут в огороде у кого-то. Да, в саду, да. И мы полезли в этот сад-огород. И вот однажды мы полезли в один огород. А так получалось, что я всегда попадался. Все сбегали, а я попадался. Ну, это, видимо, это так Бог вел меня. Вот, лезем мы, значит, в огород один, в сад. Ребятки уже на вишне сидят, наверху. Ну, а я сзади. Так как я был сын верующих родителей, я старался сильно, как бы, ну, не лазить в эти дела, но все равно я попадался. Вот, значит, они уже на дереве, мне кричат: «Залазь!» А вот, я разбегаюсь на забор. Ну, у вас тут заборов почти нету по сравнению с нашими заборами. У нас там заборы очень высокие люди строят. Ну, кто бывал там у нас, видели, и ворота высокие. И вот я, значит, на забор запрыгнул, руками схватился за этот забор, подтягиваюсь, чтобы залезть туда, на это дерево. Вот. А мне на руки ложит свои руки хозяин этого сада. Можете себе представить ситуацию? Я, значит, подтягиваюсь, и он подтягивается. Усатый мужик на меня смотрит. И мы вот так лицом к лицу, друг к другу. И мне: «Что ты тут делаешь?» А я: «Ай, вот такое попался». Вы знаете, надолго я запомнил это лицо еще передо мной. Вот этого усатого дядьку. Ну, хорошо, он как-то не сильно меня держал там. Я ногами уперся, вырвал свои руки и полетел вниз с забора этого. Ну, так удачно приземлился, все, и сбежал. Вот, не помню, куда ребята там делись, друзья мои, на дереве, которые сидели. Мне кажется, им тоже попалось. Братья и сестры, вы знаете, вот в жизни так вот Бог... Я думаю, у вас тоже, наверное, такие ситуации бывали в жизни, да? Там попадались или еще что-то. Бог вот так вот тоже иногда зовет, призывает к себе. Я вообще покаялся сам. В 17 лет каялись мы с моим другом. Ну, вот решили покаяться. Он выходит, а я хочу сам покаяться и не могу. Вот не могу выйти. Вот, он: «Давай меня тащить», значит. Схватил за руку и тащит на покаяние. Вы можете себе представить? Вас кто-нибудь когда-нибудь тащил на покаяние? Вот он меня тащит на покаяние, а я понимаю, что надо покаяться. Ну, в общем, покаялся так. Вытащили меня. Вот. Ну, я понимал, что все-таки что-то во мне стало происходить после такого покаяния. После того, как меня вытащили на покаяние, Бог стал работать надо мною. И однажды была ситуация такая в жизни. Я часто ее так рассказываю для молодежи, для детей, подростков. И вот однажды я поступал, значит, техникум, и все, ездил по городам, думаю, куда поступить. В Ростов ездил. Вот однажды попали мы в Махачкалу с друзьями. Ну, я поехал, чтобы поступать, примерно был, по-моему, август месяц. И решили мы сходить искупаться на море. Вот. А на море как раз шторм был. Ну, мы плаваем хорошо, запрыгнули так вот. А получилось так, там как раз такой берег Махачкалей, что там бывает подводное течение. И это подводное течение, оно меня утянуло в море. Я сперва подумал, ну тут волны закручиваются, а там дальше волны такие мягкие. Думаю, дай покатаюсь на этих волнах. Вот, и заплыл туда покататься. Так они меня так покатали, эти волны. Я плыву туда, оборачиваясь назад, уже примерно с километр до берега. Уже вдали там все мои друзья. Вот, ну я думаю, надо же разворачиваться как-то, назад плыть. Вот, разворачиваясь, плыву назад, а я-то плыву назад, а меня уносит все дальше и дальше. Потому что течение такое, сильное подводное течение было. Вот, и вот так и уносит, и уносит, и уже за буйки, и все, уплыл. Вот. А тут же шторм, и все хуже и хуже. Уже небо серое становится. Вот. Ну, я, значит, барахтался в этой воде. Думаю, как же вот выбраться все-таки оттуда. И у меня мысль посещает, что все, уже отсюда не выбраться, никак не выбраться. И вот тогда я стал задумываться, а сам же плыву, пытаюсь. Вообще человек, он держится за спасение, цепляет за каждый волосок, за каждую ниточку, лишь бы как-то спастись вот. А меня все дальше несет, уже все, сил нету. Вот столько барахтался, нахлебался воды уже там-то соленой. Вот. И вы знаете, вот я понял, что со мной стал разговаривать Бог. Что вот я вот встретился теперь один на один с Богом. Раньше-то я все вместе, в толпе, общение, туда-сюда. А теперь я встретился один на один с Богом. А ну-ка, что ты будешь делать? Такой вопрос мне Бог задает. Ну, что ты теперь будешь делать? Убегать будешь или что ты будешь делать? И вы знаете, вот увидел всю свою жизнь. Все, что нагрешил в жизни. И вот начал я по-настоящему каяться там в воде. Стал у Бога просить прощения за все. И вот так Бог сделал, что Богу говорю: Господи, если ты вот спасешь меня, я буду служить тебе. Если я умру здесь, то я готов. Я готов умереть, ну, лишь бы быть с тобою, потому что я не хочу без Бога. Я с детства вырос в христианской семье. И вы знаете, произошло чудо. Такое чудо произошло. Значит, когда был шторм, то там получалось так, что люди, которые жили там, местные жители, в основном это были молодые ребята, которые одевали, значит, там ласты и маску и искали ракушки на дне. Во время вот таких приливов, отливов, сильных течений, вот эти ракушки, они выпадали. И вот они ныряли, и там была такая коса каменная, ну, как волнорез. И вот они с этих волнорезов ныряли и обратно возвращались на волнорез. Вы представляете, выплывает возле меня один такой молодой человек из-под воды. А я тут, значит, увидел его и кричу ему. Он меня вначале не увидел. А потом оборачивается, смотрит на меня. Это какой-то дагестанец там был, молодой человек. Он говорит: что ты тут делаешь в море? Вот. Ну, я ему говорю: что я делаю? Умираю, что я тут делаю? Видишь? Вы представляете такую ситуацию? Ну, просто Бог такое чудо сделал, что этот человек оказался там рядом возле меня. Видимо, это течение к этой косе, оно меня стало относить туда. А я уже все, уже еле-еле разговаривал. Вот, но он мне давай схватил меня и вытаскивать. Знаете, утопающего спасать, это можно самому утонуть вместе с ним. Давай меня вытаскивать на эту косу. А коса была из больших камней, валунов. А еще же штормило сильно море. И он говорит: вот когда будет волна, ты резко выпрыгивай, хватайся за самые верхние камни, до каких ты достанешь. И сильно выскакивай из воды как-нибудь, но выбирайся. Потому что ты вправду умрешь тут. Вот. Ну, я давай, значит, по этой волне и хвататься за камни. Пытаюсь руками хвататься и лицом об камни. Там кровь, все. Он меня опять хватает, опять вместе со мной. Его маска в дребезги, все разбивается там. Вытаскивал он меня, вытаскивал. Еле-еле он меня оттуда вытащил. Все изрезанные мы были, и он, и я. Ну, об эти острые камни. Избитые, в синяках. Мои друзья меня уже похоронили, которые там на пляже были. Они думали, что все, меня уже не стоит искать. Уже думают, ну как звонить там, надо же звонить дома, сообщить, что ну, вот утонул человек. Вот. Вы знаете, как они обрадовались, когда узнали, что я живой. Они меня там обнимали. Ну представьте, сейчас домой звонить, что я утонул, умер. А тут я, оказывается, живой. Давай меня в чувство приводить. Ну, ребята, знаете, как в чувство приводят? По щекам там меня, давай. Еще я весь там настучал меня Бог как следует об эти камни. Еще они меня тут в чувство приводят. Вот, братья и сестры, вы знаете, просто после этого я понял, что Бог со мной поговорил. И поговорил настолько серьезно, что после этого каждый человек просто будет, наверное, крепко держаться за Бога и никуда не уходить. После этого я приехал домой. Никуда я уже не поступил. Там у нас дома поступил в техникум. И заявил сразу в церкви на крещение. Вот, ну, чтобы преподали крещение. И вот день крещения. Должен был крестить один дедушка пожилой. Ему было тогда 84 года. Вот день крещения, значит, оделись мы все, халаты. Этот друг мой, который со мной каялся, который меня вытащил на покаяние, он же вместе со мной крещение принимал-то. Вот. Вот он крестит, и я захожу в воду. Захожу в воду, значит, на крещение. И он, ну, веришь, верую, все, аминь, аминь. А я испугался, что дедушка меня сейчас не удержит. Знаете, когда крещение принимаешь, то сильно боишься. Вот. Ну, теперь-то я сам преподаю крещение. Я знаю, как люди трясутся. Иногда даже надо силой запихать, чтобы еще и руку засунуть, чтобы рука сверху не оказалась. Вот. Этот дедушка меня, значит, туда, а я от него уплывать под водой. Но он какой-то шустрый дедушка, пресвитер был. Он меня за ноги поймал, под водой за ноги поймал. Вот, вытаскивает и говорит: сынок, в следующий раз так не делай. Я думаю, что, еще раз креститься буду, когда в следующий раз так не поступай, ну не уплывай. Знаете, друзья, вот я понял, что когда вот крещение принимаешь, и вправду бывает такой мандраж у людей. Однажды самому мне приходилось крещение преподавать. Такой случай вот недавно был в жизни. Я уже к концу. Вот, значит, братьям я сказал, поищите место там для крещения. Ну, они поехали так, сверху посмотрели. О, нормально. Ко мне приехали, Руслан, все нормально. Хорошее место, вообще отлично. Хорошо, отлично. Приехали мы на крещение, оделись, значит, все. А я же буду крестить, я первым захожу в воду. Они мне показывают, так, туда, сюда, правее, левее, там, куда мне заходить. Ну, я захожу, значит, там камни. И тут захожу в такое место, где ухожу вниз. Оказывается, что там идет пологий берег, потом резко раз и вниз уходит. А надо же такое место найти, чтобы легко было крестить, чтобы, ну, хотя бы по пояс, выше пояса, чтобы было нормально, чтобы крестить. Теперь крещаемые наши. Кто-то худенький, а один браток, такой необъятный у нас там, хороший очень брат такой, искренний. Вот. А он весит, наверное, килограмм 120 или 130. Точно я сейчас не знаю. А его же надо еще покрестить теперь. Вот. Я стою вот прямо на этой, вот где вниз уходит вода. Вот. И внизу там все эти камешки чувствую, чтобы как-то не уйти вниз. Ну, первого покрестил, второго. Теперь этот браток заходит. Я его спрашиваю, ты хоть плавать умеешь? Он говорит, нет, а что, плыть будем? Тут же крещение, все смотрят же. Молодежь, все вокруг радуются, что крещение. Вот, а как его поставить же надо еще, братка этого? Вот, ну я так попытался его поставить. Вот Артур тоже там был, это крещение. Он больше всех смеялся потом. Значит, поставил я его, ну, спросил, все как полагается. Теперь же надо, а он плавать не умеет. Еще и такой большой, значит. Я его туда под воду, значит. Из-под нас уходят все камни. Все камни из-под нас уплыли. И он уходит вниз, этот брат. Представляете себе, во время крещения такое вот, не знаю, как искушение сказать или что. Я ныряю под низ в своем белом халате. Его вытаскиваю снизу, этого братка. Он барахтается там, весь мокрый. Еще кашляет, там вода попала к нему вовнутрь. Молодежь вся заливается на берегу, вот как вы сейчас. Всем же радостно тут, крещение такое интересное. И все снимают на фотоаппараты это же дело. Вытащил я этого братка из-под воды оттуда вам. А потом вспомнил, я же сам уплывал так. Вот теперь у меня люди уплывают. Мне приходится их вытаскивать из-под воды. Братья и сестры, ну вот, кто из вас принимал крещение, слава Богу. Будете принимать крещение, не уплывайте. Вот, старайтесь все это делать чинно и спокойно. Братья и сестры, все-таки, знаете, вот Бог так вот нашел меня, привел к себе. И как я обещал Богу, так стараюсь Ему служить. Конечно, не всегда получается так, как хотелось бы, так, как надо. Но все-таки Бог вот такую милость оказывает. И сегодня вот я здесь вот среди вас. Может быть, у кого какие вопросы есть? Можно задать какие вопросы. Знаете, часто на молодежных там задают вопросы, как вы там женились, вот как предложение делали молодежь. Ну, бывают же такие вопросы. Но сейчас я, наверное, не буду рассказывать. Длинная история. Давайте, может, или завтра, или послезавтра как-нибудь там, да? Вот, ну, знаете, вот Бог, Он спасает всех по-разному. Всех по-разному спасает. Я думаю и верю, что и вас Бог спас вот по своей милости великой. И сегодня вот вы находитесь здесь. Я думаю, что Бог где-то, может быть, и вас побил. Где-то и вас в чем-то воспитал. Поэтому вот пусть Господь благословит, чтобы нам твердо идти за Богом, чтобы нам не оборачиваться назад и понимать Божьи уроки, понимать то, что Бог хочет нам сказать. А все-таки Бог, Он всегда нас ведет именно своим путем. И вот то, что я рассказал сегодня, да, это я не просто за себя рассказал, друзья, как я покаялся. Я рассказал о том, насколько Бог... Вот Он работает, заботится о нас и любит нас. Где-то и побьет, где-то о камни так вот постучит, чтобы мы могли лучше понять, лучше уяснить. Вот. Лучше, конечно, если человек, не надо его стучать о камни, он сам понимает. Но вот Бог вот так вот именно со мной работал и все-таки вот и спас. Ну, к молитве. Песню. Нет, песню еще. Песню какую-то? Я не против, да? Ну, давайте, ладно. Вот я о своей жизни уже рассказывал сейчас вам. Знаете, когда умер отец у меня, я был в армии тогда, ну и служил я в стройбате. А оттуда очень часто делали побеги, ну, убегали. Там много было из зоны ребят. Вот. И когда умер мой отец, они взяли и не говорили мне об этом. Представляете, вот солдату не сказать. Ну, или это расхлябанность такая была, ну, сами знаете это. Потом ребята это все узнали, сказали мне, и мне пришлось ехать. И я даже не попал на похороны своего отца. То есть так вот Господь его забрал. Но я знаю, что он с Господом, отец. И мама была очень моя твердая, верующая такая. Вот они меня научили, что нужно идти за Богом твердо и идти до конца. И вот песню друзья подарили. Я не знаю, это или они сами написали, откуда она. Но это песня о том, что на небе у нас есть много друзей. Много тех людей, которые ушли уже на небо. И мы обязательно с ними встретимся. Обязательно. И вот эту песню мне друзья подарили после похорон отца. Она сильно утешила и меня, эта песня. Начинается эта песня так. «Я приближаюсь к смерти, как к Омеге». Омега – это последняя буква греческого алфавита. То есть мы приближаемся к концу здесь на земле, но это еще не конец. Этот конец – предзнаменование вечной славы и вечной радости с Господом. И вот песня об этом. Я приближаюсь к смерти, как к омеге. Я приближаюсь к старческой зиме. Растет число друзей моих на небе. Уж мало их осталось на земле. Там в небесах прославленный Сын Божий, там все, кто в Боге счастье обрели. Мне небеса поэтому дороже, чем все богатства тленные земли. Там в небесах прославленный Сын Божий, там все, кто в Боге счастье обрели. Мне небеса поэтому дороже, чем все богатства тленные земли. Питаясь Словом Божиим, как хлебом, я размышляю о добре, о зле. Как хорошо душой стремиться в небо, как плохо быть привязанным к земле. Зачем копить сокровища и мебель? Они сгорят до пепельной золы. Мои друзья вкушают радость в небе, а я тоскую в клетке из земли. В то время как безумный мир во гневе, взор направляю к утренней заре. Как хорошо душой стремиться в небо, как плохо быть привязанным к земле. Я приближаюсь к смерти, как омеге, и как друзья почившие мои. Я перейду в прекрасный дом на небе, оставив общежитие земли. Я приближаюсь к смерти, как омеге, и как друзья почившие мои. Я перейду в прекрасный дом на небе, оставив общежитие земли. Оставив общежитие земли. Братья и сестры, давайте мы сейчас в заключении помолимся. Давайте встанем на ноги наши. Наш Небесный Отец, Господи, Бог наш, благодарны Тебе, Господи, за этот вечер, за то, что Ты много говорил нам. Помоги нам, Господи, быть лучше с каждым днем и с каждым часом. Помоги нам изменяться всегда, быть ближе к Тебе, Господи, преображаться в Твой образ, чтобы быть похожими на Тебя. Помоги, Господи, чтобы мы могли ценить те минуты, те часы, где Ты, Господи, работал над нами, где Ты спасал. Ты спас и меня, Господи, спаси еще многих. За все мы Тебе благодарны, Господи, и за этот вечер слава, слава Тебе, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь.